Короткие рассказы для детей. История 84. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Книга притчей, 24 глава, 14 стих. Послушаем еще один интересный случай из школьной жизни. Как-то при ежегодном объезде своего государства король Фридрих Вильгельм IV посетил восточную часть Пруссии. Зашел в один из классов сельской школы, достал яблоко и спросил детей: «К какому миру принадлежит это яблоко?» «К растительному», — робко ответил один из учеников. Затем король вынул из своего кармана золотую монету. «Куда вы определите этот металл?» «В мир минералов», — послышалось в ответ. Тогда король снял со шкафа чучело орла и спросил: «Куда принадлежит эта птица?» «К животному миру», — ответил класс хором. Король засмеялся и спросил одного из учеников: «А куда же принадлежу я?» «К небесному миру», — ответил мальчик с сияющими глазами. Король взял мальчика на руки и похвалил за мудрый ответ. «Да, человек, верующий в Иисуса Христа, принадлежит к небесному миру, к Царству Небесному». Это был самый лучший ответ. А ты? Принадлежишь ли ты тоже к Царству Небесному? Любишь ли ты Иисуса Христа? Давайте мы будем молиться и благодарить Отца Небесного, что Он сотворил горы, растения, всех животных, а также человека, за то, что все люди, которые веруют в Него и молятся Ему, войдут в Царство Небесное.